«Сашенька, я бы очень сильно хотела полететь вместе с тобой». Рури подняла голову вверх и встретилась со мной взглядом. «Мне невыносима одна лишь только мысль, что с тобой там что-то может случиться, а я буду сидеть на Карусанте в неведении. Ты можешь вернуться к девочкам на аренду», — с улыбкой на лице предложил ей я, но не встретил понимания в ее глазах. «Нет, малышка, со мной на Татуин ты не полетишь, это не обсуждается. А раз не хочешь лететь на аренду, тогда у меня для тебя будет задание. Благодаря армии я познакомился с прекрасной во всех смыслах и, что самое главное, рабочей пословицей. Чем бы солдат ни занимался, главное, чтобы зался». «Какое?» — шмыгнула носиком Рури. «Нужно доставить поломанных дроидов на завод Транк Роботикс для ремонта, а уцелевших для профилактики. Доступ к моему счету у тебя есть, так что даже не заикайся о скидке и халяве, оплачивай все счета смело». «Хорошо, угу. Также я думаю, тебе стоит вернуться в нашу арендованную квартиру. Места там гораздо больше, а значит и дроидов поместится больше. Сейчас это безопасно». Синдикат выдвинул условия и обозначил сроки. Сюрпризов с их стороны быть не должно. «А если?» «Не переживай, я через СБ храма передам стражам, что в этом здании живет важный свидетель для какого-то секретного дела ордена, и они вынуждены будут взять объект под охрану. Я на это надеюсь». «Все верно, Гален», — подал голос Серый с пола. «Наружное наблюдение – это привычная практика для защиты подопечного». «Ах да, про этого перца я забыл», – указал я на дроида пальцем. «Подыщи ему новое тельце, хорошо, можешь у тех же Трангов, если у них найдется что-то хорошее». «Договорились?» «Конечно, а что делать с Тазином?» «Блин, что-то я совсем уже умаился. Задачи раздал, а про самое главное забыл. Каботажник будет наш еще на целых 6 дней. Подыщи в Галаните какую-то сушилку или испаритель, я не знаю. В общем, что-то, с помощью чего чешую можно будет быстро высушить. Я завтра продлю аренду причала для варяга и оставь транспортник на нем. Не переживай, ГХ-1 тебе помогут, тяжесть таскать не придется. Да и Люция я оставляю с тобой. А когда высохнут, Тазин при сушке уменьшит свой объем в 1,5 раза, снова вставил свои 5 копеек Серый. Но как всегда полезные 5 копеек. В архивах ордена есть информация касательно правильной обработки и хранения чешуи Тазина. Это несложно, я научу. Хочешь сказать, что это неправильно обработанный Тазин? Поддел я пальцем свой амулет на шее. Если вы не обрабатывали обе поверхности особым раствором кислот, то нет. А что, он рано или поздно иссохнет и превратится в труху. Че черт, жалко, протянул я. Не переживай, Гален. Для этого процесса потребуется тысячелетие. Но если вы собрались использовать Тазин как-то иначе, нежели в нашейных украшениях, его обязательно нужно обработать правильно. И это все можно будет сделать в трюме корабля, верно? После чего я рекомендую упаковать его в герметичный грузовой контейнер. Так будет проще его транспортировать и хранить в дальнейшем. Согласен. Значит, ты тогда с этим Рури и поможешь. Задача ясна? Да, Гален. Тем временем, пока я всем на корабле раздавал ЦУ, до нас добрался Рекс. Он поднялся в рубку весь измазанный в какой-то белой слизи, и от него натурально несло чьим-то дерьмом. Да так сильно, что-то Грута с ее чутким обонянием быстрее унюхала приближение рептиля, нежели услышала или увидела. Бедная девчонка вскочила с кресла и побежала к аварийному шкафу, что находился рядом с одним из выходов. Разбила стекло, выхватила из шкафа кислородную маску и нацепила себе на лицо. Прежде чем я сумел осознать причину происходящего абсурда, невероятная вонь коснулся уже и моего носа, и меня чуть было не вывернул наизнанку. Я с бледным лицом поспешил к Рури, которая достала маску и для меня. «Рекс, твою мать!» – просипел я, сладко вдыхая чистый воздух. «Ты где вымазался в этом дерьме? Меня больше интересует...» Начало было кудахтать Рури, но вдруг умолкло на полуслове, увидев в руках гиганта несколько белых шаров яйцеобразной формы, размером с баскетбольный мяч, который Рекс аккуратно складывал на пол себе под ноги. Шары эти были тяжелые, плотные, с интересным зигзагообразным рисунком рельефа на поверхности. «Это че такое?» – спросил я. «Нашел их в одной из тех емкостей», – прогудел Рекс, вытирая освободившимися руками белую слизь со своей морды. «Пол был очень скользкий, вот я и упал в ванну», – уточнил я, подходя ближе к шарам на полу. Рури медленно кралась за мной, словно боялась чего-то. «В ванну», — кивнул гигант. «И как тебе твой новый запашок?» — хмыкнул я. «Уже не осталось чем блевать», — скривился Рекс, А Рури за моей спиной издала звук. Фу, так, а зачем ты это приволок на корабль? Там внутри что-то живое. Сначала хотел разбить, а потом услышал звуки. Саш, а ведь он прав, я тоже слышу. Это яйца Тазина, сказал вдруг Серый, который перевернулся благодаря оставшейся целой руке и теперь увидел, наконец, то, что приволок Рекс. Судя по их цвету, личинки внутри все еще живые. Знаешь, что с ними можно сделать? Посмотрел я на дроида. Есть два варианта, озвучь. Первый, разбить яйца, извлечь личинку и поместить ее в спиртово-соляный раствор. Есть мнение, что Тазин со временем придает такой настойке невероятный эффект, наделяя выпившего ее способностями к телепатии и телекинезу. До форсюзеров таким разумным будет далеко, но помощь себе в жизни и быту, полученных способностей будет достаточно. Должен отметить, что такая настойка является противозаконной и 37 лет назад была пресечена последняя попытка продажи такого напитка на территории республики. Сведения о подобной контрабанде для джедаев очень ценны. И за сколько была продана бутылочка такой настойки, неизвестно, но учитывая особенности и редкость, предполагаю, что за немалые деньги. Саш, взяла меня за руку Рури, и я, обернувшись к ней, понял, что делать маринад из личинок Тазина мы не будем. А какой второй вариант? Хмуро спросил я. Дать им вылупиться. Для этого многого не нужно. Достаточно повышенной влажности, температуры в 44 градуса и малое количество света. Это будет имитировать условия родного мира Тазинов. А дальше то, что с ними делать. Живой Тазин является природным блокиратором силы. С такой интонацией, словно объяснял ребенку, ответил мне Серый. В смысле? Опешил я. А Рури тем временем медленно подошла к яйцам, которых на полу валялось 5 штук, и поднесла к одному из них руку. «Теплые», — сказала она с капелькой нежности в голосе. «Ну все, блин, наседка нарисовалась». В прямом, сила избегает тазинов, и вокруг них создается вакуум. Эффект сокрытия в силе, который дают чешуйки мертвой особи, является лишь остаточным эффектом, которым обладают живые существа. «Охереть!» Пораженно протянул я. А радиус? Радиус, знаешь какой? Судя по всему, разный. В зависимости от размеров и возраста, нужно полагать. Информация об этом крайне скудна. Тебе стоит поговорить с Даршей, которая, судя по ее отчету, вела бой на световых мечах рядом с одним из тазинов. Она пока что единственный известный джедай, кто сталкивался с эффектом воздействия живого тазина. Ну да. Покивал я задумчиво. Скорее уж пойти Дарта Мола разыскать и у него поспрашивать. «Саш, ты ведь не убьешь их?» Повернулась ко мне Рури. «Не убью, родная, не убью. Только умоляю тебя, не прикасайся к ним голыми руками». Глава 3. Сборы прошли в ускоренном темпе. Да что бедным собираться, только подпоясаться. Пищевой генератор на корабле был заправлен изначально, а поэтому осталось только собрать небольшой рюкзак сменного белья. С нижнего уровня мы вернулись около 5 утра и, выкроив себе пару часов для сна, встали и полетели к причалу компании, у которой я арендовал скоростной курьер. Кораблик этот оказался не такой вытянутой сосиской, какую я в свое время отдал Каю на реку, а скорее похожим на летающую тарелку, такой же округлый и приплюснутый. Размеры у него были скромные, всего 10 на 9 метров, из которых почти половину занимал двигательный отсек. Так что да, судя по всему, Рексу предстоит спать в коридоре. Я сбросил рюкзак на кровать капитанской каюты и поморщился от раздавшегося металлического звона, забыв спросони, что захватил с собой еще и все имеющиеся у меня голокроны. Руки давно чесались посмотреть, что на них, да все никак времени не хватало этим заняться. На Корусанте я познал на себе смысл понятия «вечная нервотрепка». Сгрузив вещи, я вышел обратно на причал и, словно солдат перед отбытием поезда на фронт, крепко обнял, поднял Рури на руки и сладко поцеловал. Тагрута и не думала противиться, и только поэтому я на целую минуту снова вспомнил, как нам когда-то всем было хорошо. Может и правда не стоило мне прилетать на Корусант? Ну все, улетай. Тяжело дыша, сказала Рури, отлипнув от моих губ. Иначе еще немного, и я не смогу тебя отпустить. Мы вернемся, ты и заметить не успеешь, улыбнулся я и опустил девушку на землю. Люций, посмотрел я на дроида, что стоял за ее спиной. Отвечаешь за нее головой. Понял меня? Да, господин. Рури не пострадает, добавил он зачем-то, на что я только хмыкнул, окинув взглядом 20 дроидов, что выгрузились с транспортника для нашей защиты. Неплохая армия останется защищать мою малышку, неплохая. Я провел на прощание рукой по щечке Тагрута и, развернувшись, быстрым шагом направился к опущенному трапу, в проеме которого меня уже ждал Рекс. Старался не оборачиваться, а то действительно, на душе было как-то тяжеловато, а у нас сегодня еще было много дел. Так что, плюхнувшись в капитанское кресло, я подал питание на заранее разогретый движок и поднял корабль в воздух. На Карусанте мне осталось только забрать уродиевую статую Джабы из хранилища банка и можно лететь на Кареллию, где меня ждет мой новенький консульский крейсер, который мне предстоит отдать на доработку и модернизацию. Том 3, часть 12. Я. Кареллия была планетой земного типа, на которой властвовал диктат корпораций, которые образовали совет директоров самых богатых и влиятельных компаний. И хоть у системы был номинальный правитель, но все понимали, что он марионетка в руках крупного капитала. Странно, но республика терпела такой порядок вещей и ничего не предпринимала для воцарения так ею любимой демократии. Может быть, это связано с тем, что КИК, Карелианская инженерная корпорация, которая, конечно же, тоже заседала в совете директоров, была в топ-3 кораблестроительных компаний галактики, а по занятию гражданских рынков так вообще на первом месте, возможно. Но я прилетел сюда не для того, чтобы создавать ячейку сопротивления корпоративному диктату и восстановлению монархии, которая была здесь лет 300 назад, а для того, чтобы модернизировать свой корабль. Благо именно этим и любили заниматься местные инженеры и дизайнеры, самые талантливые во всей галактике, как утверждала рекламная брошюра в Галаните. Оказалось, что власти Коронит-Сити, так называлась столица Кареллии, вели наблюдение за всеми прибывающими гостями, и не успел я войти в плотные слои атмосферы, как со мной связался дежурный оператор наблюдательной станции на орбите планеты и вежливо поинтересовался, кто я, и какого ляда вообще сюда приперся. Я же, познав все прелести бытия джедаем для общественности, представился как мастер Гален Ра, подтвердив свою личность подлинным идентчипом. От меня тут же отстали, и я стал спускаться дальше, пока не наткнулся на живое воплощение красоты в этом мире. Коронит-Сити меня впечатлил. Это был самый красивый город из всех, которые мне доводилось пока что видеть. Здесь не было строгого технократического дизайна Карусанта, и не было безудержной фантазии под градусом шальных денег Ортмантилла. Здесь чувствовался именно что стиль. Высоченные вытянутые здания в форме лезвия меча и воздушных парусов, построенные из материала со слегка медным оттенком цвета, из-за чего на закате, прям как сейчас, казалось, что весь город построен из золота. Я и вправду смотрел на все это великолепие и наслаждался. Ну, а тот факт, что Коронит-Сити был выстроен на берегу широкой лагуны, вообще сносил мне крышу. Живой лагуны, замечу я, с водой, птицами, рыбками, деревьями, травинками, а не с тем техноубожеством, что властвовал на Карусанте. Боже, пока я не увидел Кареллию, я и представить не мог, как на самом деле соскучился по природе и до какой икоты мне осточертел мегаполис размером с планету. А ведь когда-то я грезил увидеть Карусант, и если такие эмоции были у меня, страшно вообще представить, что испытывали девочки, которых я забрал в эти каменные джунгли, ведь тагруты в разы более тесно связаны с природой, чем, к примеру, я. Очень похоже на то, как у меня дома, протянул мечтательно Рекс, сидя на полу в тесном кокпите курьера. Несмотря на это и то, что я сидел в кресле, он все равно был почти с меня ростом. Твоя родная планета выглядит так же, заинтересовался я, не как город, но как все остальное. Значит, у тебя красивый дом, очень. Долго задерживаться на Кареллии я не планировал. Моя главная задача по-прежнему была на Татуине и часики, которые отмеряли время, оставленное мне синдикатом, неумолимо тикали. Но с учетом всего, несколько часов я уделить своему новому кораблю все же мог, ведь обзавестись для меня, наконец-таки, снова крыльями, было тоже отнюдь не последней задачей в списке важных дел. Именно поэтому, облетев Коронит-Сити по кругу, я направился в сторону острова в море, который с высоты нескольких километров едва различался над горизонтом. Там находилась штаб-квартира КИК, а именно туда мне и нужно было. К слову, члены правления корпорации заботливо перенесли все свое производство в космос на орбиту планет, чтобы не загрязнять природу Кареллии. Это было определенным плюсиком в их карму. Служба безопасности закрытого для свободного посещения острова уже прекрасно знала, кто такой красивый и нарядный к ним пожаловал в гости. Мне выделили почетную посадочную площадку на одной из парящих в воздухе платформ прямо напротив засаженной зеленью аллеи, которая служила украшением главного входа в не такое, чтобы очень высокое, но определенно монументальное здание, чем-то напоминающее мне дворец и средневековый замок одновременно, естественно с условностью мира будущего. И это действительно было довольно-таки красивенько. Меня даже встречала небольшая делегация, пятеро разумных, и все они были людьми, высокие, статные, с красивыми прическами и загорелыми лицами, одетые в нечто похожее на восточные халаты моей земли, покрытые ауродиевой вязью на неизвестном мне языке. «Добро пожаловать на Каррелию, мастер Гален Ра», — сказал мне, очевидно, самый старший из делегаций, выйдя немного вперед, когда я спустился по тропу на посадочную площадку. Рекса я решил не светить широкой публике, оставив его бдеть на корабле. Пятеро мужчин после этих слов поклонились мне, и я поспешил ответить им тем же. «Мы рады приветствовать вас на своем острове. Вот все прекрасно в этом мире, кроме этих грибанных политесов. Для простого парня вроде меня, слушать подобные речи, словно ногтями по пенопласту водить. Ужас. Благодарю вас, Тит Палан», — вежливо подсказал мне мужчина, 50 лет на вид, с лысой блестящей головой и д'артаньяновскими усиками над верхней губой. «Благодарю вас, Тит Палан. Я прибыл к вам не по делам государственной важности, а личным, коммерческим. И прошу меня простить, но я крайне ограничен во времени и был бы вам весьма признателен, если бы мы смогли сразу перейти к делу». Я обозначил еще один легкий поклон. «Фууха, кажись, справился и никого не оскорбил и даже не блеванул. И что же это за коммерческое дело, позвольте узнать?» Улыбнулся краешками губ мужчина. «Совсем недавно я приобрел у вас крейсер типа консульский. Я достал из кармана подготовленную заранее шайбу голографа и, активировав ее, показал трехмерное изображение корабля с регистрационным номером моего заказа. И прибыл сюда для того, чтобы обсудить его модернизацию, крайне углубленную», — уточнил я. «Не хочу вас тревожить и отвлекать от важных дел, поэтому с радостью обсужу все с менеджером, на которого вы укажите мне пальцем», — улыбнулся я. «Ну, зачем же нам менеджер?» — покивал Тит Палан. «И я сумею вам с этим помочь, уважаемый мастер. Не часто в жизни доводится пообщаться с джедаем, да и к тому же, вспомню молодость», — повернувшись к своим спутникам, он помахал им рукой, прогоняя, а затем, снова посмотрел на меня, и указал в сторону входа в нависающий над нами дворец. «Ну, в каком бы мире ты ни оказался, а жест этот был вполне понятен. Я покладисто последовал вслед за мужчиной, сдерживая себя от разного рода вопросов, что лезли в голову. То, что меня встречала птица высокого полета здешних благосфер, я понял сразу и когда увидел, какое раболепие испытывали все служащие КИК, которых мы встречали на пути следования к кабинету на самом высоком этаже, лишь подтвердило мою догадку. Ему хочется пообщаться с джедаем, ха-ха, три раза. Будь я настоящим джедаем, который мнит себя сверхсуществом и писикипером всея галактики, я бы на это, может быть, и повелся, а так, выслушивая тонны лести, что этот лысый пытался заливать мне в уши по пути к своему рабочему месту, я лихорадочно пытался понять, во что я только что вляпался, преждевременно представившись как джедай в первом городе, который был не Корусантом, где к джедаям привыкли, и где не сомневались в их силе и, чего уж греха таить, могуществе. «Прошу вас, присаживайтесь», — указал мне рукой на одно из двух кресел Тит Палан, которые были поставлены напротив настоящего камина в зоне отдыха большого, светлого кабинета, из окон которого открывался шикарный вид на океанский риф. «Вы, возможно, желаете чего-нибудь?» Посмотрел он на меня выжидающе, тоже присев в кресло напротив. Между нами теперь остался только стеклянный кофейный столик, в который была вмонтирована консоль управления с излучателем голографа снаружи. «Нет, благодарю вас, ты можешь идти», — махнул он рукой дроиду-слуге, что ожидал его приказа, и тот быстро покатил на своем моноколесе к выходу. «Итак, к делу», — хлопнул себя по коленям мужчина. «Сперва я представлюсь должным образом. Мое имя, как вы уже знаете, Тит Палан, я глава рудодобывающего отдела, по совместительству внук Аклеция Палана и председатель совета директоров КИК. А Аклеций, это, вычленил я суть из сказанного, это мой дедушку, владелец компании», широко улыбнулся мужчина. «Мое имя вы тоже уже знаете», вернул я ему улыбку. «Я мастер-джедай Гален Ра, миротворец, и именно вас мы и ждали». «Простите», удивился я не на шутку. «В смысле ждали? Они что, отслеживают контрагентов всех своих транзакций?» Это ж сколько бабла должна потреблять такая СБ? Признаюсь честно, я в замешательстве, почесал затылок Тит Полан. Разве вас не направил сюда высший совет ордена, дабы помочь нам с одной проблемой, которая относительно недавно образовалась? Магистр Винду утверждал, что это будет мастер-миротворец, вот я и решил, что речь идет о вас. Я полагаю, речь идет о другом джедае, протянул я задумчиво. По крайней мере, передо мной подобных задач совет не ставил. Это печальное известие, не буду скрывать, расстроенно вздохнул мужчина. Магистр Винду говорил, что попытается помочь нам в обход ожидания решения Сената, дабы значительно ускорить урегулирование вопроса, но мы ждем джедая уже 3 недели и, видимо, будем ждать еще долго. А что у вас случилось? Спросил я с любопытством, так как не мог не спросить. Уж очень интересно мне стало знать, что это за междусобойчик такой у внука владельца кикой магистра ордена джедаев. Что ж, пожалуй, я смогу ответить на этот вопрос. Тит Полан облокотился на спинку глубокого кресла и, хлопнув 3 раза в ладоши, заставил зажечься камин. Уютненько с камином, однако, стоит и мне такой же в доме на аренде забахать, когда вернусь. Как я уже вам говорил, я глава рудодобывающего отдела. У КИК множество источников сырья как собственных, так и арендованных. Мы даже сотрудничаем с другими корпорациями, если они готовы предложить нам сырье по привлекательной цене. Однако 1,5 месяца назад возникла проблема на одной из наших шахт, которая занимается разработкой и добычей руды для производства кваданиевой стали. Дело в том, что эта планета находится во внешнем кольце, очень далеко от центра галактики, и судьба ее незавидна. На всем своем пути планету раздирали войны, голод и болезни. Но после последнего кризиса, который был вызван тем, что контроль над планетой подчинил себе падший джедай, Телос больше не сумел восстановиться. Наверняка известный вам Квай-Гон Джин решил тогда этот вопрос, вернув власть в законные руки Триумвирата, но после того, как республике, Телос перестал быть интересным, жадные до денег корпорации. Тит Полан еще что-то говорил, а я кивал в такт его словам и тихо обтекал. «Ква, блин», — завалил Квай-Гон. «И почему я об этом ни сном, ни духом?» Последний исход Телосиан с их родной планеты случился 7 лет назад, и с тех пор Телос каждый год содрогается от неутихающих локальных и более масштабных гражданских войн, которые устраивают все желающие захватить власть в регионе. И вы, КХМ, и вы открыли шахту в таком нестабильном месте? Да, это и вправду выглядит плохой инвестиционной идеей, грустно улыбнулся мужчина. Но дело в том, что эта руда не представляет интереса для тех, кто не владеет технологией ее обработки. Насколько нам известно, этим владеют лишь 4 корпорации вроде нашей. Поэтому телосианам шахты без надобности. Они получают налог от нашей деятельности и очень довольны тем, что кто-то из столь серьезных игроков галактики, как мы, вкладывается в их экономику. Были довольны, уточнил я. Вы правы, были. Все изменилось после окончания очередной гражданской войны. Новый лидер мятежников, чьего имени я даже и не помню, отказался от прежних договоренностей и убил почти весь наш персонал. Мы узнали подробности об этом инциденте лишь чудом. Нескольким смельчакам, нашим сотрудникам, удалось бежать. И вы хотите, чтобы я... Прошу вас, дослушайте. Извините. Конечно, продолжайте. Так вот, в любое другое время, мы бы посчитали разработку этой шахты нерациональным бизнесом и стали бы искать новое место. Но все осложняется тем, что на нас висит контракт, сроки которого поджимают, и даже более того, мы уже начали платить штрафные санкции. Мы должны отгрузить 45 модернизированных по спецзаказу корветов ЦР-90 для одного из миров ядра галактики, и дело в том, что силовые конструкции двигательных установок на конкретно этих кораблях исполнены из кваданиевой стали, догадался я. Верно, руководство КИК считает, что эти проблемы создают для нас верфи Куэта, так как они тоже претендовали на победу в этом тендере для поставки боевых кораблей, и в случае, если мы не выполним обязательства перед заказчиком в крайний срок, контракт с большой долей вероятности уйдет им. Серьезные обвинения, покивал я. Доказательства есть, только косвенные, скривился Тит Полан. Будь иначе, мы давно решили бы этот вопрос в правовой области, но вместо этого вынуждены терпеть репутационные издержки и в дикой спешке искать хотя бы кого-то, кто сможет отгрузить нам хотя бы сырую руду. Не находите? Не находим. Вас крепко взяли за яйца, вырвалось у меня, но, судя по довольному лицу моего собеседника, я попал в самую точку, и он не остался в обиде. и чего вы ждали от джедая, которого должен был отослать к вам магистр Винду? Дело в том, что перед вооруженным мятежом, склады шахты уже были заполнены и готовы к отгрузке. Случись война на 2 дня позже, и таких проблем у нас бы не возникло, но, как я и говорил, все случилось слишком уж не вовремя, чтобы считать это случайностью. Мы надеемся, что мастер-джедай, миротворец, сумеет найти решение на месте и вывести груз с поверхности планеты. Мы готовы даже предоставить свой торговый и экспедиционный флот для оказания силовой поддержки в случае необходимости. Осталось только договориться с новыми правителями региона, где расположена шахта, но, к сожалению, посланные парламентеры на связь не выходят. И магистр Винду пообещал вам выделить джедая в обход Сената? Разве это не прямое несанкционированное вмешательство в политику внешних систем? Все намного проще, мастер Гален Ра. Телос довольно известен своей нестабильностью, если так можно выразиться. У магистра Винду были основания действовать на опережение одобрения Сената, но что-то пошло не так. Вот, вы можете ознакомиться с его официальным ответом на запрос нашего совета директоров. Тит Палан нажал пару кнопок на своем комлинке, и из консоли управления, словно картридж приставки моего мира, выехал компактный, одноразовый датапад. Не то чтобы мне было интересно, но раз уж предлагают. Ну, что тут сказать. Я подлинных электронных водяных знаков для документов еще не встречал, но они были очень похожи на настоящие, копии которых я видел в Галаните. И, судя по тексту, Винду действительно мог помочь, но что-то пошло вразрез политики Ордена, и дело не срослось. И это плохо для КИК, потому что если вопрос не является потенциально опасным для безопасности или выгоды республики, то разбирать его будут согласно очереди, которая не маленькая. Том 3, часть 13. Я, судя по всему, КИК уже попала на бабки. И я, будучи немаленьким мальчиком, прекрасно догадывался, для чего мне тут уже полчаса затирали в уши о несчастной судьбе триллионеров и прочих еров. Мастер Гален Ра, перешел к сути нашего разговора мужчина, когда я отложил датапад обратно на столик. Вы необычный джедай. Во как, с интересной стороны он зашел, аж заинтриговал. Послушаем. Впервые на моей памяти джедай приобрел для себя столь дорогую вещь, как консульский крейсер, да еще и был готов вложиться в него для, как вы сами сказали, глубокой модернизации. Обычно, представители вашего ордена более аскетичны в своем подходе к жизни, если так можно выразиться. Я удивленно приподнял бровь. Это меня сейчас оскорбили или похвалили? Ох, не спешить думать обо мне плохо. Замахал руками Тит Палан. Я не осуждаю вас. Даже более того, одобряю такой подход и считаю, что только лишь он сумеет помочь нам прийти к консенсусу в этом деле. В каком таком деле? Сыграл я дурачка. Я хочу предложить вам выполнить задание на Телосе и помочь моей компании получить так жизненно необходимый для нее ресурс. Постойте, постойте. Он снова замахал рукам, не дав мне ответить. Поскольку это отберет у вас время, которое вы бы потратили на благо всей республики, я считаю необходимым щедро оплатить вашу помощь нам. Раз уж вас интересуют корабли, так почему бы вам не забрать вот этот корабль в качестве награды? Мужчина снова нажал пару клавиш на своем наручном комлинке, и над кофейным столиком вспыхнула голограмма с корветом ЦР-90, вот только это был не совсем он. Этот корабль был значительно более массивным, чем обычный ЦР-90, более толстым и немного длиннее. Да и двигателей у него было не 11, а 8 штук, и они выглядели не такими массивными, но зато более вытянутыми. А ничего так, машинка, от нее аж несло мощью и могуществом. Это, конечно, не акламатор, но тоже серьезная игрушка, судя по всему. Я буду прав, если предположу, что это один из тех ЦР-90 по спецзаказу, которые вы должны отгрузить. Абсолютно верно, мастер Ра. Хоть мы и не можем пока что выполнить контракт, но нами были построены несколько кораблей с использованием остатков кваданиевой стали на складах. Мы использовали их в качестве тестовых образцов в начале пути проработки тестового задания, проверяя концепт на жизнеспособности, проводя ходовые испытания. Конкретно этот корабль, который я вам предлагаю, полностью исправен и функционален. По сути, он первый готовый экземпляр из будущей линейки, который отвечает всем заданным характеристикам заказчика, и даже более того, его системы управления полностью автоматизированы с целью минимизировать присутствие разумных во время испытаний, согласно требованию правил безопасности КИК. Я же упоминал, что залетел к вам ненадолго, чтобы оставить заказ и отправиться дальше по неотложным делам. Я не смогу вам помочь, пока не решу эту задачу. Тяжело было на душе и на сердце, очень тяжело. Ведь это была любовь с первого взгляда, прям как с моим Тагрутом. Я этот корабль увидел и сразу же захотел, очень, сильно. Но, черт, нельзя. Мне срочно нужно лететь на Татуин. Я помню, уважаемый мастер, помню, покивал Тит Палан с мордой как у удавака из советского мультика моего детства. Как вы и сами прекрасно знаете, решение Сената можно ждать месяцами, если не годами. Мы готовы пойти с вами на сделку с полным осознанием того, что вы не сумеете помочь нам завтра же, но, быть может, срок в 2-3 месяца будет казаться вам вполне выполнимым. Если речь идет о таких промежутках, то я, ох, как же хотелось мне заполучить этот кораблик, а еще больше хотелось переделать его под себя, посмотреть ТТХ. Мля, я не буду я, если не возьму этот корвет в качестве платы. Ведь так сходу и не подсчитать, насколько он круче консульского крейсера. К черту все. Через месяц я либо буду счастливцем с Шати в объятиях, либо убитым горем форсюзером, которому захочется пролить очень много чужой крови. И где, если не на войне с таким кораблем, это делать? Логика хоть и крокодилья, но другой у меня для вас нету. Давайте обсудим детали, улыбнулся я, прекрасно осознавая, что меня только что купили со всеми потрохами. И спустя всего 15 минут, как мы с Титом Паланом ударили по рукам, в его кабинет вошел не кто попало, а главный инженер всей линейки корветов ЦР. Он, конечно же, автором дизайн-проектов не являлся, но был нынешним куратором, который вел все современное производство кораблей этой линейки. Инженера звали Васкамил, и он был нимбанцем с красной кожей и забавными усиками по бокам от нелепых губ, похожими на усы моржей из моего мира. Как только он вошел, и хозяин кабинета представил нас друг другу, обозначив тему будущего разговора, Тит Палан покинул свой кабинет, сославшись на сильную занятость. А мы же, оставшись наедине, сели поближе к кофейному столику, голограф которого был нам сейчас очень необходим. Ну, что же, начать, пожалуй, нужно сначала. Стандартный ЦР-90 был длиной 150 метров, шириной 48 метров и высотой 32 метра, с учетом коммуникационных антенн. Я напомню, что высота 27-30 метров – это высота советских девятиэтажек. Мой же ЦР-90, ох, как приятно говорить мой, был чуточку больше. Длина его была 172 метра, ширина 52, а высота те же 32 метра. Вот только без учета огромного радиолокационного комплекса в задней части корабля. Как объяснил мне Васкамил, этот комплекс, в который входили не только радиоантенны, но масс-сканера, гиперпространственные датчики, датчики антиматерии и гравитационные, был особым пожеланием заказчика. О каком заказчике шла речь, мне не говорили, но сказали лишь, что необходимость в таких мощных сканерах – это норма для тех, кто обитает близ ядра галактики, где гигантская черная дыра вносит сильные помехи в работу чувствительного оборудования. На деле же, если пользоваться таким радарным и коммуникационным комплексом вне сильного фона черной дыры, можно было даже засечь приближающийся в гиперпространстве корабль. Эта способность не из ряда вон, просто обычно такие мощные системы устанавливают на крейсера, линкоры или даже наземные системы наблюдения, уж точно не на корветы. На этом такая система была. Если же продолжить тему размеров, то стоит упомянуть, что внутренний корабль почти не изменился в сравнении со своим серийным братом. Большую часть увеличения размера дало усиленное бронирование и модернизированные движки, которые теперь позволяли ЦР-90 разгоняться в атмосфере планеты до 1350 км в час, в то время как у его серийного брата потолок был в 950, ну и плюсом к этому повысилась максимальная точка ускорения для полетов в безвоздушном пространстве. Было 2100, стало 2800 г. Что же касается бронирования, то оно было усилено в разы. Обычный металлокерамический корпус был заменен на корпус из дюрастали в компании титановых бронеплит, которые защищали самые уязвимые места корабля, такие как рубка, шея и двигательный отсек. Про кваданиевую сталь уже упоминали в разговоре ранее. И если примерно прикинуть, сколько стоил один лишь корпус корабля, не говоря о двигателях, модернизированном реакторе и таких же модернизированных и усиленных щитах, то ценник корвета уже должен был улететь за отметку в 10 лямов. А если сложить все вместе, нехило так припекло задницу внучка главы Кика, раз он решился отдать такой корабль за наем джедая. Но с другой стороны, такой ценник на услуги форсюзера меня устраивал. Ах да, стоит сказать, что мне вернули деньги за консульский крейсер, так что модернизацией я решил заняться в усиленном порядке. Тем более, что Васкамил клялся, что если я не решу менять силовую геометрию корабля, то любая модернизация займет на вервих кик не больше полутора недель, так как мой ЦР-90 и так сейчас стоит весь голенький в одном из ремонтных доков. Это в том смысле, что с него снята вся наружная обшивка. Нормальная практика для тестовых образцов, как объяснил мне инженер. Но, приступим к более детальному обзору и начнем с головы корвета, которая благодаря модернизации стала чуть ли не в два раза больше, чем у серийного брата. В общей сумме на корабле было 4 палубы и в голове их было 3. Если вести отсчет с нижней палубы корабля в целом, то рубка находилась на третьей палубе. Это означало, что палубы 2 и 4 были отданы под системы жизнеобеспечения, генераторы щитов, компьютерные станции, каюты капитана и офицеров, и даже одну брифинг-комнату, которые были соединены лифтом и коридорами. В рамках концепции армейского корабля, где минимальная команда по штату значилась в количестве 50 человек, это было нормально. Для меня же, как для человека, у которого кроме дроидов и шестерых любимых девочек то и не было больше никого. Ну, с натяжкой сюда можно было приплести Рекса с Зеттом, но только с натяжкой. Так что такие большие и разноплановые помещения мне были совершенно не нужны. Поэтому, легким взмахом руки и под понимающие кивки главного инженера я убрал все это к чертям, распорядившись на второй палубе головы корабля сделать огромную капитанскую каюту в форме полукруга и площадью примерно в 40 квадратов, где будет стоять не меня огромная кровать. Вокруг капитанской комнаты со стороны шеи корабля я распорядился разметить еще 3 каюты поменьше для девочек, захоти они провести ночь без моей компании. Их я повелел оставить без декорирования, чтобы у Тагрут была возможность заняться этим самостоятельно. А что касается своей каюты и вообще корабля в целом, то тут я полностью отдался дизайнерам Кик, высказав только пожелание о дороговизне дизайна, концентрированности на хорошей освещенности и создании чувства большого свободного пространства в любой из жилых точек корабля. Также в нос у головы под самой рубкой управления, где у обычного ЦР-90 были установлены аварийные воздушные шлюзы для стыковки, будут находиться спасательные капсулы, которые будут замаскированы под эти самые шлюзы. Каждая такая капсула вмещала в себя 12 человек, и я распорядился поставить 2 исключительно для симметрии, так как даже в самых смелых фантазиях не предполагал, что на моем корабле когда-нибудь наберется такое количество народа, которому срочно потребуется спастись. И, конечно же, проход к одной из капсул должен будет вести из моей капитанской каюты. Как, к слову, и межпалубный лифт. Посторонних на корабле не будет, я на это надеюсь, а значит и лифт можно установить более удобно для себя и девочек любимых. Отдельным и очень важным моментом, который я считал потенциальной слабостью, было окно мостика, в которое могли целиться все, кому не лень, но уважаемый Васкамил с легкой улыбкой на краешке губ уверил меня, что прозрачная сталь, из которой было изготовлено окно, даже более прочная, чем дюрастель, из которой изготовлен весь корпус корабля, так что здесь беспокоиться ни о чем. Ну, что же, это было стыдной промашкой, но зато теперь я стал чуточку более осведомленным. Сама рубка управления много изменений не претерпела, поскольку корабль был на 99% автоматизирован, большую часть свободных площадей третьей палубы занимал суперкомпьютер, на который было переведено управление всеми системами ЦР-90. Но, даже учитывая это, оставалось еще много свободного пространства, которое я решил не трогать. Меня рабочая среда не сильно интересовала, а там мало ли что в будущем в голову стукнет. Я разве что распорядился установить на непосредственно мостике достаточно большое для Рекса кресло, чтобы он сидел не на полу, а как белый человек, в кресле. И последним элементом модернизации головы была 4-я палуба, куда я решил засунуть мастерскую и одновременно боксы для астродроидов, ремонтных дроидов, дроидов-слуг, дроидов-рабочих и прочих обслуживающих болванчиков, которые будут поддерживать чистоту, порядок и здоровье моего корабля. Что же касается шеи ЦР-90, то места в ней особо не было ни на серийном корвете, ни на моем. Я просто разместил там увеличенную личную каюту для Рекса, несколько кают для возможных гостей, склад для снаряжения и хозяйский схрон с очень толстыми стенками и крепкой дверью, где будет стоять мой сейф и прочее разное дорогое моему сердцу и вообще. Закончив со всем этим и посмотрев на голограмму, которая отображала мои изменения в реальном времени и даже с примерным подсчетом стоимости модернизации, я перешел к самому сладкому, к основным площадям корвета, которые теперь должны остаться незаполненными. Ведь мне были не нужны отсеки управления огнем корабля, зал операционных систем корабля, митинг-румы, конференц-залы, тюремные кубрики, жилые помещения для членов команды и офицеров, вип-каюты для всяких там принцесс и многочисленные метры длинных коридоров. Еще сюда можно добавить освободившееся место от ненужных спасательных капсул, которых в базовой комплектации на корвете было аж 8 штук, по 4 с каждого борта. Нет, все это ушло в утиль и остался разве что склад, который находился между центральными воздушными шлюзами и середкой корабля. Последний мой бой, который варяг не пережил, показал мне, что я от слова совсем не разбираюсь в космических сражениях. И что-то гадать, а тем более планировать, как я буду использовать то или иное вооружение, означает копать себе и девочкам могилу, причем самостоятельно. Поэтому в этом вопросе я решился полностью отдаться опыту первоклассного инженера, просто поставив перед ним задачу выживаемости в случае борьбы с истребителями и сопоставимыми по тоннажу кораблями. И вот что он предложил. Четвертая палуба сердцевины корабля, где обычно находятся каюты и сьюты для VIP-пассажиров, полностью исчезала, и на ее место встала грузоподъемная барабанная система, которая будет обслуживать истребители ангара, в которой уже на уровне проекта модернизации превратилась большая часть освободившегося пространства третьей, второй и первой палуб правого борта. И поскольку основным лейтмотивом этого ЦР-90 была автоматизация, то и вопрос выбора истребителей почти не стоял. Это по определению не могла быть машина, для управления которой требовался живой пилот, а значит, это должен был быть дроид. В процессе размышления я предложил отличную машинку производства Торговой Федерации, истребитель типа «Стервятник», тем более что его размеры были крайне демократичны, при этом, никак не влияя на огневую мощь, на что воскомил Дайс Войадабримс, заметив только, что Кик не может достать технику ТФ и мне этим заниматься предстоит самому. Новостью это было не очень приятной, но мужчина заверил меня, что распланировке пространства это не помешает. Кик известны все необходимые требования для правильного обслуживания и складирования стервятников. Ну, хоть бы так, и если учитывать размер истребителей 3 на 1 метр, данные взяты из легенд, прим-авт, то выходило, что я мог, без каких-либо трудностей разместить на каждом борту корвета 135 таких машин. Это, учитывая автоматические заправочные станции, место для мастерских и ремонтных дроидов, которые будут заниматься починкой и профилактикой машин, генератор защитного поля для ангарных створок и сам механизм открытия этих створок, которые должны быть расположены внизу одной из щечек центральной части корабля, там, где ранее были установлены спасательные капсулы. Том 3, часть 14. Я, умножив все это на 2, получится, что ЦР-90 после такой модернизации превратится в настоящий авианосец и невероятно опасный авианосец. Ведь стервятники-машинки крайне юркие и агрессивные, а если воспользоваться возможностям джедаев и достать протонные торпеды для дроидов, то корвет сможет и с каким-нибудь крейсером разобраться в случае чего. Но это был передоз. Нет, не ионные ракеты, а отдавать 2 борта под ангары. И хоть цифра 270 мне нравилась больше, чем 135, но нельзя забывать еще и о боевых дроидах, которых я теперь тоже хотел возить с собой. Выслушав мои пожелания, Воскомил уверенно кивнул и быстренько, прямо на моих глазах, переработал противоположный борт корвета, превратив его в точно такое же место для хранения и обслуживания, но, разве что со спецификой, направленной на прямоходящих дроидов. Я примерно руководствовался размерами Б2, когда на ходу выдавал техническое задание, и поэтому внутрь корвета получится засунуть около 400 штук таких болванчиков. И плевать, если Транк Роботикс откажутся сотрудничать со мной в разработке новой машины. Закуплю тех же GX-1 еще, когда второй завод начнет работать, или на крайний случай что-то схожее с Б2. Сам Б2, как боевой дроид, мне не очень нравился, я скорее симпатизировал его типа размеру, у других производителей. Хранилище для таких дроидов было более универсальным, чем у тех же стервятников. Здесь не было развитой системы транспортировки, направляющих рей, по которым с зазором в несколько миллиметров должны будут передвигаться будущие истребители внутри боксов, разъезжая между мастерской, гаражом и ангаром, и поэтому я не сильно переживал на этот счет. Без шагающей техники я точно не останусь. Пошел уже третий час наших обсуждений, когда мы определились, наконец, с ангарными площадями, и инженер предложил мне прерваться для перекуса, на что я ответил, что соглашусь, только если и он этого хочет. Я был заинтересован в том, чтобы справиться с этим как можно быстрее и уже вылететь, наконец, на Татуин. На что Вас Камил с горящими от азарта глазами, настоящий фанатик своего дела, решительно заявил мне, что готов продолжать обсуждать со мной проект до тех пор, пока Тит Палан не выгонит их из своего кабинета. Я такой ответ принял благосклонно, и мы продолжили. С зоной между воздушным шлюзом и будущими ангарами, где было изначально размечено пространство склада, мы разобрались быстро. Сперва я не считал вообще необходимым делать столь большое вместилище, но инженеру удалось убедить меня, что если мы разместим его высотой в 3 палубы во всем оставшемся месте, то целая его половина сходу будет заполнена многочисленной номенклатурой расходников и деталей, которые так необходимы для корабля со столь значительной автоматизацией и длительной автономной службой. Она, к слову, была порядка года, как и у собратьев с конвейера. Ну, что тут сказать, убедил. И я, не дрогнувшей рукой, подмахнул его план автоматизированного склада высотой в 7-этажный дом, который теперь будет пронизывать 3 палубы моего корабля. Благо, хоть у этого концептуального ЦР-90 были установлены изначально отдельные шахты для погрузчиков рядом с воздушными шлюзами, и эта переделка получилась не очень дорогой. С самими воздушными шлюзами я ничего не делал. Они, как и были с 2 бортов корвета, так и остались. Разве что, я высказал пожелание, чтобы 2 из 3 коморок, которые были расположены по сторонам основного коридора, были объединены в одно помещение, в которых должны быть установлены системы самозащиты при вражеском абордаже и прочей напасти. Проще говоря, автоматические турели, генераторы переносных щитов, базы стоянки и подзарядки для боевых дроидов и прочего. Я прекрасно помнил, как легко будущий Дарт Вейдер пройдет сквозь живой заслон из солдат-повстанцев в этом коридоре. Посмотрим теперь, как форсюзер будет себя чувствовать, когда его начнут травить газом, жечь райдонием и одновременно расстреливать из бластеров. Справится ли с этим условный Дарт Вейдер или там же внезапно и закончится? Ну и последним в очереди, но не по значению, стал грузовой лифт, шахта которого находилась по центру коридора, который вел к 2 шлюзам. На ЦР-90 не было рампы или трапа в привычном для меня смысле, ибо уж слишком высоко над землей он стоял при посадке. Зато там был грузовой лифт, который опускался к самой земле. Я хотел, чтобы он был значительно больше и шире, чтобы я мог загнать туда спидер и потом припарковать его в ангаре без необходимости вылетать и залетать сквозь воздушный щит ангарных створок. Ибо одно дело пользоваться таким выходом в космосе, а другое на планете. Удобства желаю я в этом моменте. На что главный инженер покивал задумчиво и сказал: «Сделаем». Ну что же, 5 часов и основной фронт работ был намечен, а потому осталось лишь обсудить вооружение и небольшие мои пожелания. Но, если с вооружением все было просто, так как я отдался в этом опыту Вас Камила, то с дополнительными пожеланиями нужно было думать. Примерный ценник уже запланированной модернизации мигал циферками 1-2 и после 6 ноликов, что было хоть и ожидаемо, но, тем не менее, довольно болезненно. Хорошо, что мне вернули мои 1,8 лямов, но блин, я хотел еще большего, а бюджет мой был не резиновый. Идея же лишиться половины от всего моего капитала за раз, как-то меня не грело, но, тем не менее, я не хотел останавливаться. Что же касается орудий, то вокруг выбора будущего основного калибра у нас с инженером КИК состоялся вот какой диалог. Уважаемый мастер Ра, дело в том, что башни средних турболазеров, а конкретно башни сдвоенных средних турболазеров, захватили современный рынок флотских вооружений, особенно в нише корветов и фрегатов. Это достойное оружие по достойной стоимости. Более того, симуляции показывают, что наш стандартный ЦР-90 с 6 установленными башнями турболазеров Х-9 справится в бою 1-на-1 на дальней дистанции против, наверняка известного вам, крейсера типа «Алмаз», производства торговой гильдии. Отмечу, что речь идет о сошедшем со стапеля крейсере, а не о прошедшем глубокую модернизацию корабле. Я чувствую, сейчас появится слово «но». Верно, устало уточнил я, откидываясь на спинку глубокого кресла. Абсолютно, кивнул мужчина. Я хочу предложить вам подробнее ознакомиться с технологией масс-ускорителей. В этом случае орудие корабля стреляет не сверхсжатым энергетическим пучком, а физическим объектом, болванкой с алмазным сердечником, если вам будет угодно, разогретым благодаря гравитонным ускорителям до температуры вещества в короне звезды спектрально класса Б. Этот факт позволяет полностью игнорировать лучевые щиты, которые повсеместно используются как основной тип защиты кораблей и даже наземных объектов. Остается учитывать лишь барьеры вроде металлокерамики корпусов, бронеплиты корпускулярных щитов, которые, благодаря эффективности лучевых щитов в борьбе с подавляющим большинством вооружения в галактике, достигают едва ли трети от их мощности. А если углубиться в цифры проникающей способности сквозь физические объекты, то рассматриваемая нами средняя пушка масс-ускорителя, которую я предлагаю установить на ваш корвет, способна с легкостью пробить броню из дюрастали толщиной до 5 метров, а бронеплиты из титана толщиной до 1,5 метров, что, как вы понимаете, ставит корабль с таким вооружением на уровень крейсеров. Уж для того, чтобы справиться с алмазом, вам будет достаточно произвести пару-тройку залпов так точно, а если сумеете попасть в реактор корабля, то и всего одного залпа хватит с головой. «Я смотрю, вы недолюбливаете торговую гильдию», — улыбнулся я. «Они всего лишь конкуренты», — вернул мне улыбку главный инженер. «Слушайте, это действительно поражающие показатели», — покивал я. «Но почему тогда все, кто попало, не используют этот тип вооружения? Технологические трудности при производстве и эксплуатации. КИК научились с этим бороться. Но, чтобы вы не подумали, что я рекламирую невероятно дорогой продукт только ради того, чтобы втюхать его вам, я расскажу о существенных минусах подобных систем, которые, вкупе с технологическими сложностями производства, являются причиной их непопулярности. Весь во внимании. Как я уже упоминал, эти орудия стреляют физическим снарядом, который разогрет до ошеломительных температур. Это было сделано не специально. Таково влияние гравитонных ускорителей на снаряд, который разгоняется внутри ствола до скорости 6 км в секунду. Из-за этого, стреляющее в безвоздушной среде орудие, требует невероятно мощного охлаждения. Проблему не удается решить, даже если сократить количество залпов до 1 в 3 секунды. Стрелять же медленнее в современных реалиях, просто неэффективно. Это первый минус. Второй минус исходит из первого – лучевые щиты. Они не пропускают сквозь себя тепловое излучение, которое плохо рассеивается в вакууме, но, тем не менее, раскаленные радиаторы, установленные на внешней стороне орудийной платформы, должны соприкасаться с ним. Исходя из этого утверждения, получается, что масс-ускоритель должен находиться вне действия этого типа щитов, что ведет к вполне очевидным недостаткам. Конечно же, эта проблема подразумевает под собой усиленное бронирование фундамента платформы орудия и дополнительные узконаправленные корпускулярные щиты, но, тем не менее, корабль и пушка в этом месте остаются более уязвимы перед энергетическим оружием, чем весь остальной корабль. Третий же минус – финансовый, так как единственный эффективный способ охлаждения пушек подобного размера – это карбонит. И помимо того, что для использования этого жидкого металла потребуется создать на корабле целую инфраструктуру из резервуаров, особых насосов, шахт, камер и трубопровода, карбонит, как расходный материал, дорог сам по себе. Объем в 200 литров, необходимый для заполнения всей системы, будет стоить вам 1,2 миллиона. Технология подобного охлаждения, к слову, и является тем самым камнем преткновения, которая мешает менее развитым компаниям наладить производство такого вооружения для кораблей. В КИК с этой задачей справились, гордо добавил под конец своего спича главный инженер. «Спасибо за откровенность», – кивнул я. «И я ни в коем случае не считаю, что вы пытаетесь мне втюхать это решение, но, честно сказать, услышав столько негатива, я теряюсь понять, в чем тогда достоинство масс-ускорительных систем. Ну, первый плюс уже был назван. Это условная смерть крейсера серии «Алмаз» со всего нескольких залпов. Поверьте, другим корветам и фрегатам, которые попадают в тоннажный дивизион ЦР-90, будет еще хуже. Второй плюс – это некогда изъян масс-ускорителей, который мы научились превращать в достоинство. Энергия выстрела настолько велика, что рано или поздно происходит частичное разрушение снаряда внутри ствола. К этому привести может даже мельчайшие микротрещины. Самому орудию это не причиняет вреда, но, очевидно, что неудачный выстрел – Это не то, что хотел бы видеть капитан корабля во время боя. Так было, до тех пор, пока не выяснилось, что осколки, вылетающие из пушки на огромной скорости, способны стереть с лица галактики целую эскадрилью москитного флота противника. Естественно, речь идет исключительно о расстоянии их подлета. Вблизи масс ускорителю не хватит подвижности, чтобы поспевать за угловой скоростью шустрых машин. Для этих целей КИК создали специальный тип шрапнельного снаряда, который, что бы ни случилось, но распадется в стволе при выстреле на мириады маленьких осколков и создаст смертоносное облако, которое гарантированно уничтожит любой из существующих истребителей, бомбардировщиков или даже шаттлов, попадись те ему на пути. Вы ведь не забыли, что лучевые щиты – это, по сути, единственная защита подобной техники. Но это не исключает возможной осечки при выстреле обычным снарядом, уточнил я. Увы, развел руками Васкамил. Производство снарядов доведено до максимального совершенства с учетом планки максимально привлекательной цены за единицу. Если увеличить критерии отбора, то в брак пойдет каждый 20-й снаряд, что в условии малых партий неминуемо скажется на цене и времени производства. Значит, грубо говоря, каждый 20-й выстрел эта пушка будет делать смертоносную осечку, уточнил я. Грубо говоря, и если лазерные пушки стреляют бесплатно, поедая лишь ресурсы реактора, то для масс ускорителя придется возить с собой еще и снаряды, размышлял я вслух. Абсолютно верно. Из наших расчетов, учитывая стоимость самого орудия, монтажа, охладительной системы и закупки расходников в виде карбонита и снарядов, выстрел одной пушки будет стоить порядка 750 кредитов. Это, разумеется, речь идет о жизненном цикле одного ствола, который в будущем необходимо будет заменить. Он рассчитан на 10 тысяч выстрелов. После замены, цена одного выстрела значительно снизится, до 43 кредитов. Хех, какая хитрая у них математика. Типа башляя 7,5 лямов за все, это раскидывается на 10 тысяч выстрелов, а дальше, мол, ты платишь уже только за замену нового ствола и боеприпасы. Пушка и системы обслуживания то, уже установлены. Спросить что ли, сколько понадобится времени для отстрела всего ресурса. Это где же так воевать нужно? Но спросить я решил, а сколько снарядов поместится на складе корвета? Я думаю, 500 снарядов вам хватит для любой передряги, в какую бы вы ни попали. Даже нескольких, за исключением ведения активных военных действий, разумеется. В хранении боеприпасы неприхотливы, ведь это, считай, металлическая болванка, поэтому даже несколько сот штук займут маленький процент места в вашем будущем корабле. И опять минутка забавной математики. Итого имеем 500 выстрелов, из них 25 гарантированных осечек и 9500 выстрелов до исчерпания ресурса ствола. Если это все не называется втюхать, то тогда я даже не знаю. Но с другой стороны, если судить с той точки зрения, что флотоводец из меня никакой от слова совсем, то иметь под рукой пусть и неразумно дорогую дубинку, но такую, которая определенно пробьет череп недругу, вполне здравая идея. Маневры, стратегия и прочая терминология, явно не для меня. Боям в космосе меня за те 3 месяца учебки перед отправкой в Сирию не учили, а значит полагаться на ум и смекалку глупо в случаях, когда вопрос можно решить деньгами, которые у меня пока что были. Че черт, решение это было одновременно сложным, и нет, хотя, хер с ним, беру. Итак, одну из двух точек монтажа, сверху, которые в серийном ЦР-90 занимали средние башни спаренных турболазеров, заняло массивное орудие масс-ускорителя, которое мне напомнило нечто вроде слегка уменьшенной копии пушки Доры немцев из моего мира. Уж не знаю, как оно будет выглядеть в реальной жизни, но на объемной голограмме, она была раза в 3 больше турболазеров Х-9. Вторую точку монтажа, снизу, занял обычный спаренный турболазер. Приняв такое решение, я лишился чуть ли не четверти потенциальной и надежной лазерной мощности корабля. А потому, плюнув на 500 000 кредитов очередных незапланированных расходов, в категорической форме потребовал, чтобы на щечках корвета, которые были по центру корпуса с обеих сторон, там, где находились орудия и спасательные капсулы у серийного корабля, были установлены не 2 одноствольных турболазера, а 3. Благо спас, капсулы оттуда были убраны и появилось свободное место. Том 3, часть 15 я. И именно в этот момент выяснился нюанс, о котором мой дорогой товарищ инженер, а отныне хитрожопая сука, забыл мне сказать. Масс-ускорители потребляли огромное количество энергии, и установка всего одного такого орудия прошла буквально на расстоянии 0,1% от перегрузки всей расчетной энергосистемы корабля, уже сильно модернизированный. Я напомню, хитрожопая сука попыталась было заикнуться об установке более мощного реактора, под который пришлось бы нещадно кроить весь инженерный отсек, не говоря уже о дополнительных немалых тратах, но, глянув на мое выражение лица человека, который слегка злится, быстро прикусила язык и предложила вариант с конденсаторами большой емкости. В итоге получилось плюс 100 тысяч расходов и минус место под потенциальные 20 истребителей типа «Стервятник». В освободившееся пространство ангара третьей палубы были втиснуты несколько конденсаторов, которые дадут мне 5 минут бесперебойной стрельбы масс с ускорителем не чаще одного выстрела в секунду, а потом перезарядка на 20 минут. Я посчитал эту математику вполне приемлемой, и решив все скользкие моменты с дорогостоящим орудием, дальше все пошло значительно проще. По всей протяженности гребня, читая обратной стороне бронеплит четвертой палубы, встали 8 оборонительных лазерных пушек, тех самых, которые по идее должны были помочь мне спасти варяг от синдикатских истребителей и протонных торпед. Не отошли я бездумно рури к основной турели. Они будут хорошим подспорьем для моих стервятников в борьбе с подлетевшей на опасное расстояние мелочевкой. Благо теперь ими будет управлять автоматика.